известная как Ягаддан. Эпилог. Худо вы духи открыли войско нестройное. Шепоты смерти в хлопанье крыльев. Грустная мелодия обладает особой красой, ибо песень разрушения плодородна. Рыбак. Виканская погребальная. Сжимая в руках глиняную бутылочку, молодая вдова вышла из юрты лошадницы и побрела по разнотравью за стойбищем. Небо над головой было пустынным и казалось женщине безжизненным. Она тяжело ступала босыми ногами, приминая пожелтевшую траву. Пройдя 30 шагов, женщина остановилась и опустилась на колени. Она смотрела на безбрежную виканскую равнину, сложив руки на раздутом животе. Бутылочка лошадницы казалась теплой и гладкой в мозолистой ладони. Поиск завершился. Вывод был неизбежным. Ребенок у нее в чреве был пуст. Существо без души. Перед внутренним взором женщины возникло бледное, покрытое бисеринками пота лицо лошадницы. Вновь зазвучали, как ветер, слова. «Даже колдун должен оседлать душу. Дети, которых они взяли, ничем не отличались от прочих, ты понимаешь? То, что зреет в тебе, не имеет ничего. Это создание проклято. Почему ведомо лишь самим духом? Дитя в твоем чреве нужно вернуть земле». Женщина выдернула пробку. Придет боль сначала, затем прохладное онемение. Никто в стойбище не будет смотреть. Все отведут глаза в этот миг позора. Горизонт на севере заволокла грозовая туча. Она росла, приближалась, темная и громадная. Вдова поднесла бутылочку к губам. Рука метнулась у нее над плечом и схватила за запястье. Молодая женщина вскрикнула, развернулась и увидела лошадницу. Та тяжело дышала и смотрела широко распахнутыми глазами на грозовую тучу. Бутылочка упала на землю. Люди со всего стойбища бежали к двум женщинам. Вдова смотрела на морщинистое лицо старухи, видела страх и надежду. «Что? Что случилось?» Лошадница, казалось, не могла говорить, только продолжала смотреть на север. Грозовая туча залила тенью ближайшие холмы. Вдова повернулась и ахнула. Это была не туча. Вьющаяся, бурлящая масса черноты мчалась на них, словно великан. От нее отделялись побеги, затем снова вливались в основное облако. Вдову охватил ужас. Боль вспыхнула в руке там, где ее сжимала лошадница. Так сильно, что казалось, вот-вот сломается кость. «Мухи! О, нижние духи, это мухи!» Туча приближалась, рокочущая, гремящая, ужасная. Лошадница закричала от невыразимой боли, будто давала голос тысячи скорбящих душ. Выпустив руку вдовы, она рухнула на колени. Сердце молодой женщины вдруг заколотилось. Она поняла. Нет, не мухи. Вороны, вороны! Столько ворон! У нее в животе шевельнулся ребенок. Так заканчивается второе сказание из малазанской книги «Павших». Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, корректор Татьяна Жмайло. Дизайн обложек Павел Кунгурцев. Озвучено в 2018 году.